идиотских решений. Аллирия кивнула и поняла его мысль. Сильвана не могла больше терпеть и сказала: «Через 3 дня я опишу план, но я прошу мою сестру быть со мной». Похоже, она боится, что Аллирия кинет армию на ее плечи. Теперь видно, что ее уверенность лишь маска. Кельтас с грустью отправил своих невесток на войну. Это не важно. Алдиил Шаладалах Сурфал, безопасной дороги, моя любовь. Шори Лорен, пока. Аллирия грустно ушла. Сильвана пожала плечами и ушла. Леодрин, Ониксия и Солариана вошли вместе. Принц дал им 3 документа и сказал: «Леодрин, Солариана, Ониксия, как дела?» Леодрин сначала сказала свои успехи. Создание рыцарей крови не слишком оптимистично. Манипуляция смесью света и арканы — очень хлопотное занятие. Хотя изучение тайного света было в руках Паталиона, его исследования уже переданы священникам, и мы начали готовиться к церемонии создания рыцарей крови. Проблема в свете. Без должного сильного источника, который способен загрязнить аркану эльфа, нам приходится заменять это большим количеством священников. Из-за этого массовое создание паладинов пока невозможно. Кельтас хмуро ответил: «Это действительно неприятно. В его планах паладины должны были стать важной частью армии Кельталаса». Затем он улыбнулся и сказал: «Но это будет решено в будущем. Леодрин, я спрошу тебя сейчас, хочешь быть паладином?» Леодрин выглядела безэмоционально. «Твоя воля, направление моего меча». Кельтас с большим смехом ответил: «Хорошо, тогда я назначаю тебя как главу рыцарей крови клинка рассвета. Но если ты не хочешь становиться паладином или у тебя не получится, расслабься, нет никаких ограничений. Если твои способности упадут, могу дать тебе пенсию в любое время». Леодрин не говорила, но твердо кивнула. Кельтас повернулся к Солариане и спросил: «Как проходит исследование астрологии?» «В последнее время она часто общается с Элитессой, и ее проблемы с бездной ослабли. Недостатком стало то, что она стала практиковать скверну. Но Элитесса запрещает мне практиковать магию чернокнижников. Это какой-то бред. У нее сильнее воля, чем у меня. Почему?» Солариана холодно ответила: «Теории способны дать то, что нужно Кельталасу. Астрологи – это не чернокнижники, а скорее кровавые маги. У нас не будет проблем предательства, обещаю. Но мне нужно много младших магов. Их нужно обработать особым путем. Нет проблем, я устрою. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем иметь формальную организацию астрологов». Настала очередь дракона, но она, прочитав документ, просто устало кивнула. «Эйониксия, где энтузиазм?» Черноволосая эльфийка пожала плечами. «Там же, где и моя гордость». Кельтас улыбнулся и захотел поиздеваться. «Разве нет желания мстить драконам за то, что черные на грани вымирания?» «Не, меня не волнуют другие». Кельтас закатил глаза от ее поведения. «Чем старше она становится, тем ленивее. В ней точно есть что-то от друида. Она не нашла еще ни одного шпиона драконов, но ведет себя так, словно работает весь день. Так трудно раз в день спуститься и дунуть огнем в кузнице». Найдя стол с закусками, она начала есть тортики. Ониксия недовольно высказалась: «Я просто хочу меньше работать. Это несправедливо. Заметь, я гордый, красивый и единственный дракон королевства. Тирания. Почему те 2 демона не работают? Но ты видел их покой. И они не уникальны, их 2. Я тоже так хочу». «Нет-нет, Ониксия, тренажер по зачарованную. Ониксия, иди в кузницу. Ониксия, теперь давай ищи не только шпионов-драконов, но и всех других. Я уже. Как насчет года отпуска и доступа в пыточную?» Она не верила своим глазам. «Что?» Подбежав, она хватает руки Кельтаса. «Подвох?» Кельтас дал ей другую бумагу. «Читай». Увидев это, она закатила глаза. «Ну, допустим, Кельтас прокатится пару раз на ней и покажет всем величие. Вероятно, удастся даже подвергнуть пытке троллей или поджарить их». Думая о том, как она сможет поджечь селение троллей, Ониксия хищно оскалилась. «Ее еще оставит в покое на целый год». «Согласна. Этот разговор создал 5 козырей будущего Кельталаса. Главный боевой корпус. Ярости солнца. Корпус рыцарей крови. Клинка рассвета. Специализированный корпус рейнджеров. Кровавого орла. Орден магов, астрологов. Орден тайной охраны, магической чешуи. Мы не ошиблись в нем. Амбиции ведут чернокнижника. Пусть Кельтас думает, что спасает Кельталас. Он предается самообману. Мы лишь должны». Сакралаш, вспомнив время, поспешила на площадку, но ее остановила ее сестра. «Куда ты идешь?» «Мне нужно по делам». Алитесса впервые расходится в мыслях со своей сестрой. «Куда она идет?» «Мы планировали составить новый план. Посмотри, Кельтас наконец показывает свою истинную натуру. Организация, где к власти приходят не кретины, обладающие силой. Уверена, что в этот раз мы поставили на верный курс. Продавать Аргус Легиону было то еще разочарование. Сакралаш все еще идет в своем направлении. Куда ты, черт возьми, идешь, сестра? Куда ты? Обучать малявку. А понятно, та мелкая девочка. Сакралаш повернулась и недовольно высказала свое мнение. Что ты пытаешься сказать? Почему ты ее обучаешь? А почему ты помогла тем двум слабовольным любителям бездны? Это часть плана. Ладно, это моя прихоть. Аналогично. Что странного? Я умею расставлять приоритеты. Ты слишком эмоциональна, сестра. Поэтому ты кинула кельтосу фолианты нетризимов. Наши теории чернокнижников первого поколения. Поэтому мы поставили на него. Да-да, все абсолютно из-за наших приоритетов. Наш огонь горит в тени. Сестра, я спешу. Мне еще не сделали полировку рогов. Думаю, ты сама справишься и направишь принца в нужное нам русло. Я рассчитываю на тебя. Увидимся. Какого черта? Вздох. Надо будет с ней потом поговорить. Примечание к части. Ох, много ошибок сделал, вроде исправил. Часть 16. Сегодня леса Траллии были спокойны. Однако корабли Култераса под магической маскировкой тумана прибыли к берегам, а маги читают совместное заклинание массового уничтожения. В то же время в другой стороне на границе с лесами Траллии собрались эльфийские армии. Големы были авангардом, в то время как все эльфы находились на значительном расстоянии. Переносная защита от вражеских стрел была установлена, и они ждали лишь появления целей. Сегодня в роли охотника были не тролли. 7 магических летательных аппаратов рассредоточились над позицией населенных пунктов. Все было готово к нападению. Несколько вождей собрались из-за странного движения эльфов. Их разборки власти были отброшены, так как еще никогда они не видели, чтобы эльфы так себя вели. В Тарвате собралось 14 вождей. Ла говорит, будет война. Тролль вышел из транса и образовал в виде дыма картину войны. Страшная война против племени. Атейнатха нахмурился. Они не могут решить, кто будет вождем, и должны пройти состязание. Самый сильный займет место вождя. Взрыв. Придя в себя, Атейнатхи нашел лишь странный туманный огонь. Тролль начал чувствовать, как его тело разрывается. Другие тролли около него выворачивались наизнанку. Магия. Ревя от боли, он случайно вошел в состояние берсерка. Боль уменьшилась. Рев. Сильвана наблюдала за военной операцией, используя магическую карту. Началась атака. Все командиры получили устройство связи и докладывали о успешной атаке. Леса наполнились ядовитым газом и взрывами. Рейнджеры приготовились стрелять по врагам, которые могут выскочить из леса. Часть солдат обстреливает огненными стрелами позиции, где предположительно находится поселение троллей. Маги используют магические потоки воздуха, направляя пожар в нужном им направлении. Местность с берега была подвергнута массированному огненному шторму. Леса троллей горят в сотнях мест. Даже отсюда она почувствовала колебания арканы. «Все идет слишком хорошо!» Крик, рычание. Из леса начали выбегать небольшие группы уцелевших. ХМ докладывают о берсерках, знахарях и ужасных троллях. Надо учесть, что на берсеркеров яд не работает. Эльфы начали обстреливать ядовитыми стрелами нападавших, но они выживали. Требовалось больше яда для убийства берсеркера. Получая отчеты о том, что стена щитов големов сдержала берсеркеров, она расслабилась. Взрыв. Невероятно хаотические огненные элементы почти сорвали магическую защиту вокруг палатки Сильваны. Выскочив наружу, она нахмурилась, прищурив глаза. Из лесов прибежала другая группа троллей количеством в четверть ее людей. Кивнув сестре, она вернулась регулировать войска. Аллирия постоянно стреляет по воздушной цели, используя дракондора и магические стрелы. Противник был Ла, который защищал троллей. Ведя группу воздушных войск, он попытался ударить по задним рядам. Джаналой, это было труднее, чем мы думали. Уклоняясь от огненных шаров, она отвечала выстрелами. Часть магов давали поддержку воздушным войскам, но большинство атаковало войска троллей. Ланатель взяла на себя лидера троллей знахарей, в то время как все были сосредоточены на убийстве. Эльфы поливали берсеркеров стрелами, а големы уже еле сдерживали безумие троллей. Старшая сестра Ветрокрылых наконец сделала удачный выстрел в крыло. Падая, угодил глубоко в позиции магов. Приказ Кельтаса по захвату Ла. Попытайтесь захватить это животное. Сосредоточить огонь по знахарям. Маги начали пытаться связывать Ла, в то время как она направилась на позицию для стрельбы по троллям. Несколько троллей преодолели големов, но не смогли достигнуть позиции эльфов. После 15 минут бойни оставшиеся тролли начали убегать. Эльфы остались на месте, ожидая. После того, как участок леса был сожжен, начался марш. Бродя по выжженной земле, иногда удавалось найти чудом уцелевших троллей. Аллирия нахмурилась из-за неприятного запаха. Стоит избавиться от трупов. Когда первое столкновение закончилось, средняя сестра ветрокрылых наблюдала за проекцией местности и хмурилась. Бродя среди пепла и обожженных трупов, эльфы старались исполнить приказ Сильваны. Гранд-генерал, солдаты захватывают уцелевшие после пожара магические предметы троллей. Кроме того, командиры не знают, как действовать. Просмотрев рапорт, Сильвана отдала простой приказ – сжечь. Даже если участок леса уцелел и в нем нет признаков жизни, нельзя допустить выживания троллей, нельзя допустить ошибок. Может, газ и не так эффективен, как рассчитывали, но свою задачу они выполнили. Женщины и дети были мертвы полностью. Сколько бы эльфов ни погибло, как бы тролли ни сопротивлялись, сколько бы мелких рыб ни проскочили через сети, их гражданское население будет полностью уничтожено. Активировав магическую связь, Сильвана хотела знать важную вещь. Ариэль, отчет, эльфийка все время наблюдала, как сжигается последний участок леса. Как их командир и думала. Похоже, что это было укрытие, наспех созданное и защищенное троллями. Экономив газ, они лишь подожгли газ и стреляли по выбегающим оттуда троллям. В определенный момент она начала наслаждаться криками и плачем троллей. «Госпожа Сильвана, мой анализ завершен. Некоторые, как и предсказал его высочество принц, показывают слабость. Во время криков детей и женщин они показывали нерешительность, а их действия были чуть более медленными. Кроме того, один из рейнджеров-генералов отказался применять яд и предлагал взять врагов в плен. Я считаю его главной угрозой». Сильвана кивнула. Ее адъютант обладал отличным анализом. «Если они из командного состава, то попытайся понизить их или отправить в тыл для логистики. В случае, если необходимо, они могут случайно пропасть в битве. Что касается генерала Рейнджера, он слишком опасен. Если он не примет перевод в резерв и не отдаст свою позицию, то просто избавься от идиота». «Да, госпожа». Лартимар наблюдал за отчетами и хмурился. В отличие от невестки принца, дела были не очень. Много троллей успели скрыться в более густых лесах. Его армии не удалось отрезать местность стеной пламени. Данные, отправленные Сильваной, дали понять, что скорее всего тролли окажут сопротивление. Маги продолжали поливать землю Эмани пламенем и взрывами. Многие устали, но продолжают беспорядочно поливать огнем наполненную пеплом местность. Покрытый ожогами от Эйнатхи бежал в Зуламан. Схватив медведя, он без остановки направлялся в священное место. Они должны объединиться и собрать армию. Эльфы заплатят. Последствия неожиданной атаки были ужасными, но действия троллей не были медленными. Сильнейшие ла обитают в Зуламане. Все наблюдающие за трагедией отправились целыми племенами в священное место, ведь ла должны предоставить им защиту. Кельтас верхом на Ониксе направлял огонь в нужном направлении. «Лети спокойнее, твои шипы опасно близко ко мне». Сам захотел. Для дракона было разочарованием, что она теряет все веселье. Но иногда были выжившие игрушки, и она все еще слышала крики горящих троллей. Подхватывая одну такую игрушку и отрывая ей конечности, она немного успокоилась. «Кельтас, пошли сожжем их деревню, а после подвергнем их пытке. Черт, как здорово!» Принц закатил глаза. «Ты не смотришь на троллей как на угрозу. Следуй плану, мы засекли духовную энергию Ла. Просто ждем, пока он появится, а потом захватываем и засовываем его в магическую тюрьму». Рычание. «Черт, это мой отдых. Это моя война. Ониксия, не веди себя хаотично. Ты». Кельтас направил магию под чешуйку, вызвав у дракона дрожь и зуд. «Прекрати. Ладно, вот и хорошо. Поверь, у них найдется способ справиться с драконом. Лучше не рисковать и не отходить от отряда. Смелый дракон, мертвый дракон. Без тебя знаю, кого ты учишь». Командуя небольшим отрядом, Кельтас уничтожал малую деревню, не охваченную основным фронтом войны. Зубвата была окружена пламенем. «Давай». Дракон спикировала на покрытую газом и пламенем деревню. Огонь черного дракона прошелся по местности. Влево. Выброс маны. Ониксия магически оттолкнулась влево, уйдя от опасности. Тень вылетела из кроны горящего дерева. Когти гигантского орла прошлись искрами по ее чешуйкам, выдернув лишь одну. Рев. Ублюдок. Глаза дракона наполнились гневом. Увидев факел зона, принц освободил приготовленное заклинание. Магические цепи связали орла, но лишь через мгновение были порваны. Ониксия начала подлетать к Ла. Сыграв магию черных драконов, она покрыла себя магическим барьером. Орел и дракон схватились когтями, и Кельтас применил заклинание усиления. Дракон и орел падали на землю, и Кельтас, взлетев, вновь связал орла. Отодвинув орла под себя, Ониксия приземлилась на него. Ониксия оторвала кусок плоти из тела гигантского орла, в то время как тот лишь оторвал несколько чешуек и нанес разрез крылу. Собираясь медленно мучить курицу, она услышала сигнал от принца. Жаль. Кельтас закончил заклинание и создал портал в пространственную тюрьму. Рев, оглушая орла, дракон отбросила его в портал. Портал захлопнулся, и орел стал пленником. Вздох. Ониксия все еще слишком зла полученными ранами. Наблюдая, как Ониксия резвится в поисках выживших, Кельтас решил дать ей время успокоиться. Все прошло успешно. В отдаленной маленькой деревне Троллей по земле были разбросаны сотни трупов. Ящеры поедали мертвых, а эльфы, в отличие от других войск эльфов, не трогали леса. Всадники загоняли последних выживших и готовились к передислокации. Третий день войны. Сотни сильнейших знахарей, берсеркеров, воинов и шаманов собрались решать будущее Троллей. Духам противны действия эльфов, их странная магия коварна и ужасна. Другой тролль добавил: армия Троллей собралась, и мы вполне готовы выгнать эльфов. Тролль-охотник высказался: противные длинноухие перекрыли море. Мы не сможем попасть в Таламан или на Дикие острова. Остается сражаться. Крик. Надо напасть на них, пока их армии рассредоточены. Мы должны пойти убить их в их землях. Трусы отступит. Другой тролль ударил его. Идиот. Посмотри на берега Зуламана. Как только мы покинем священное место, они высадятся и окружат нашу армию. Ла помогут. Надо связаться с более сильными Ла. Вы ничего не знаете. Это. Атайнакхи рассказал о ужасном воздействии магии эльфов всем остальным. Услышав это, они пришли в ярость. Коварные и жестокие трусы. Атайнакхи поднял в воздух топор и прорычал: нам нужен вождь. После недели наступления армии эльфов объединились на подходе к Зуламану. Очень странно было то, что они не встретили сопротивления. Лишь несколько десятков троллей, которые остались в своих деревнях. Леса были полностью уничтожены вплоть до стены Зуламана. Стена троллей была наполнена солдатами. Войска Сильвана и Лартимара завершали погрузку летающих магических кораблей бомбами. Тролли явно замышляли контратаку. Маги так и продолжили обстреливать берега Зуламана, но, к сожалению, они были сильно истощены, и их атаки пару дней назад начали блокироваться странной дикой магией троллей. Собрав такое большое количество знахарей и шаманов, тролли начали сопротивляться магам и защищали свои земли от дальней магии довольно эффективно. Кельтас наблюдал с воздуха то, как тролли собрались и объединились. Атака начнется на следующий день. Нужно еще дождаться прибытия всех сил. Леодрин задерживается. Атайнакхи следил за армией эльфов. Странные машины, которые давали эльфам возможность летать. Это надо остановить. Сотни знахарей совершали ритуальные убийства и создавали хранителя. Этот бог защитит их от остроухих. Отпив кровавый отвар, он чувствовал, как способен разбить остроухих. Рев. Лесные боги были недостаточно сильны, но новый бог приведет нас к возрождению империи. Амани. Амани. Лагерь эльфов проснулся из-за ночной атаки троллей. Звуки битвы. Аллерия, Кельтас и Сильвана поспешили присоединиться к битве. Из открытых ворот полились потоки армии троллей. Корабли начали двигаться в сторону армии троллей, а големы приготовлены для встречи с врагом. Эльфы, выходящие из палаток, были защищены магами, но сосредоточенные атаки Вуду повредили половину кораблей. Остальные успели набрать высоту. Маги направили поврежденные суда на экстренную посадку в сторону армии эльфов. Потеряв половину кораблей, которые временно не смогут взлететь, эльфы лишь готовились к ночному бою. Лартимар взял на себя командование. Сильвана и Аллерия присоединились к рейнджерам, в то время как Кельтас нашел Ониксию. Черный дракон занималась убийством троллей на фронте вместе с големами. Отступаем к линии рейнджеров. Что? Ониксия не понимала, почему он кричит на нее. Она и так старается ради его войны. Рейнджеры, ты мешаешь им стрелять. Закатив глаза, она все же послушала его. Вместе они отлетели к второй линии. Наблюдая с воздуха за обстановкой, Кельтас нахмурился. Газ отгоняли потоками ветра и защищались Вуду или зельями. Те, на кого газ не действовал, уже почти прорвались через линию големов. Маги противостояли шаманам и знахарям, так что их поддержка будет, скорее всего, поздней. Думая о возможном применении магии скверны, Кельтас решился. Ониксия, я ду. Звук рога. Наконец, услышав этот звук, он ухмыльнулся и поменял план. Как только они будут близко к позиции рейнджеров, пикируем и поливаем их огнем. Каймис Ветрокрылый, в отличие от своей жены, довольно сомнительно относился к новым реформам. Однако, как солдат он должен был защищать границы Кельталоса. Он лишь хотел более славной войны, а не бойни, которую тут устроили. Крики заживо сгорающих троллей иногда преследуют его во сне. Вздох. Труднее было принять то, что мы сжигаем леса. Мы не шли на это никогда, но со слов принца, леса восстановятся через 100 лет, а эльфы нет. Это вдохновило многих молодых эльфов. Он не был большим любителем природы. Просто считал эти действия слегка слишком дикими и агрессивными. Из 3 дочерей Сильвани, скорее всего, больше всего понравился этот план. Учитывая ее новую высокую позицию, не удивлюсь, если она сама принимала решение в составлении плана. Однако, ему горько признавать, но это было эффективно. Может, он слишком старый, как многократно говорила его средняя дочь. Может, ему действительно пора на пенсию. Глаза генерала расширились, увидев, как тролли прорвались, используя конницу. Тролли прорвались и приготовились сталкиваться с рядами рейнджеров. Конница, да. Где сила Кельталоса? Непревзойденная дальнобойная боевая мощь. Маг или рейнджер, лидеры дальних сражений. Мороз и пламя, а также магические стрелы могут сделать противника шокированным. В дополнение к тому, что тролли могут полагаться на мощную регенерацию и обладают безумной жаждой крови, они всегда несут большие потери, чем эльфы. Однако есть и исключения. Кавалерия, если вы полагаетесь на высокую мощность столкновения, разделитесь на небольшие команды, поймайте разрыв между залпами эльфов и войдите в ряды эльфов. Это может нанести сокрушительный удар по эльфам. Слабость Кельталоса, или смертельный недостаток, заключается в отсутствии боевых единиц и физически сильных воинов. Тролли изводили население Кельталоса на протяжении многих лет, поэтому численное превосходство теперь, когда армия эльфов и троллей собрались вместе на стороне троллей. По мнению генерала Рейнджера, если лидер другой стороны умный разогнать войска эльфов и избежать дальнего удара эльфов, а затем дождаться возможности приблизиться к эльфам-магам, возможно, это крайне затруднит защиту эльфов и может стать поражением. Ему было грустно, так как он ожидает больших потерь. Бои с троллями всегда были проблемой. Рано или поздно эти животные добивались ближнего боя, и эльфы несли горькую потерю. Старик посмотрел на 3000 своих рейнджеров, которые скорее всего будут теми, кто пострадает больше всех. Клин троллей начнется с нас. Везет. За Кельталос. Маги подняли защиту, а рейнджеры зашли за поставленный на ночь чистокол. Генерал рейнджер не может позаботиться о других. Вытащив собственный меч, он крикнул: «Ближний бой. Защитить магов. Держать позиции». Рейнджеры достали оружие ближнего боя и столкнулись с троллями. Деревянные стены разрывались на части, а ящеры троллей вгрызались в эльфов. А Тейнакхи, который был в первом ряду, увидел генерала рейнджеров. Увидев его отличную от солдат одежду, он понял, кто это. Генерал, который все еще командовал эльфами, увидел Атейнатхи, который был похож на дьявола в пропасти. Он был шокирован и поспешно заблокировал удар своим мечом. Под пересечением мечей генерал рейнджер был отброшен словно кукла, и его сердце было потрясено. Тролль, как и его подчиненные, были красного цвета и покрыты странными татуировками. Атейнатхи увидел эффективный удар, затем подстегнул ящера и продолжал преследовать. Оба изо всех сил пытались убить друг друга. Первоначально боевой мощью генерала рейнджеров было более чем достаточно, чтобы убить Атейнатхи. Однако у Атейнатхи был ящер, его тело разбухло, приняв подарок кровавого Ла. Его сила отбрасывала генерала, а меч прогибался от его ударов. Кровавая жажда ужасного тролля в этот момент была полностью извергнута. Генерал видел, как всадник на ящере был избит. Его проткнуло несколько стрел, и даже левая рука была сожжена магией волшебника. Однако оставшаяся рука постоянно забирала жизни эльфов. Один из его подчиненных проткнул живот тролля, но тот просто откусил ему голову. Подчиненные этого тролля ведут себя точно так же. Просто невероятно трудно держать строй, пытаясь убить безумцев. Перед лицом такой безумной армии троллей, некоторые эльфы, которые привыкли всегда быть в преимуществе, дрогнули. Генерал рейнджер, который является лидером столкновения и самым сильным рейнджером, пытался не потерять строй. Рейнджеры все вступили в бой с конницей, пытаясь увязать ее в своих рядах и окружить. Немного устав, генерал отвлекся. Атейнатх воспользовался возможностью. Выбросив оружие в мага, который пытался вмешаться, он поднял меч эльфа и ударил им генерала рейнджеров. Рука не выдержала постоянных нагрузок, и кисть Каймис ослабла. Блок не удался и закончился подрезанным локтем и потерянным мечом. Глядя на лезвие, которое все ближе и ближе к нему, На лезвии все еще есть несколько капель крови. Крик. Меч не ударил, но это Инадхи сначала выплюнул кровь и невероятно посмотрел на свой живот. Золотое копье проникло прямо в его живот и кровь не прекращала течь. Затем это Инадхи упал на спину ящера от бессилия. Кровь вытекала, а его кровожадное состояние медленно ослаблялось. Когда он вытащил копье, его кишки были нанизаны на копье. Отбросив метательное копье, он схватился за рану. Пережив огромную боль, Атайнадхи резко повернулся и захотел узнать, кто был злоумышленником. Это не обычный эльфийский крылобег, а золотой ящер. На ящере эльфийка с длинными оранжевыми волосами холодно смотрела на него. В ее руке другое копье тоже покрыто кровью, как и зубы ящера. Атайнадх плевался кровью, ненавистно говоря. Рыцарь нападает из-под тишка. Женщина-эльф холодно посмотрела на него, но не заговорила. Посмотрев на генерала Рейнджера, она произнесла: «Генерал, я Леодрин, глава рыцарей крови». Генерал Рейнджер посмотрел на Леодрин с невероятным видом, а затем наблюдал за битвой. После того, как рыцари крови присоединились, ряды рейнджеров и магов отступили, дав им простор для битвы. Битва сразу склонилась в сторону эльфов. Ящеры с светящимися золотыми глазами вгрызались в троллей, а рыцари не останавливались. В то время как половина рыцарей теснила троллей, другая половина нападала и менялись. Глядя на эту ситуацию, Леодрин была холодна с генералом рейнджеров. «Сначала мы убьем этих наглых варваров», затем присоединилась к другим рыцарям. В глазах генерала рейнджеров произошла странная картина. Это действительно рыцари, их раны затягивались быстрее, чем у троллей, а сила отбрасывала берсеркеров. Свет исходил от их оружия. Первый раз он видел, как свет священников сжигает живых существ. Рыцари в красных доспехах отбросили конницу троллей и дали эльфам возможность продолжить дистанционно издеваться над троллями. Кажется, она видела вопрос в глазах генерала рейнджеров. Леодрин медленно обернулась и холодно посмотрела на рейнджеров. Она с гордостью сказала: «Мы рыцари крови». Затем она махнула рукой и чем принесла троллям смерть. Ее безжалостные рыцари двинулись к месту, где начали прорываться берсеркеры. Траур противника и безжалостность кровавых рыцарей сформировали длинную и запоминающуюся картину в сердцах других эльфов. Рыцари крови. Примечание к части. Карта боевых действий. http://presstriarum.yob9998bc64f32dpng. Ужасный тролль – это мутант-берсерк, который слишком много пил настоек, ну либо другие ритуалы. Часть 17. Ониксия покрыла огнем врага. Воздушные войска троллей просто в страхе игнорировали черного дракона и его наездника. Глаза черного дракона с презрением смотрели на группу дикарей. Да, страх, власть, кровь, ай. Кельтас сильно истощен магически из-за постоянных огненных заклинаний в сторону толпы троллей. Пытаясь восстановить ману, он прекратил следить за ситуацией. Расслабившийся дракон получил удар камня от катапульты троллей. Удар заставил Ониксию заткнуться и быть внимательней. Тролли начали более-менее терять боевой дух. Уставшие знахари больше не могли сдерживать бомбардировки так эффективно. Снова попав под газ и бомбы, тролли отступили под защиту стен, где все еще полные сил чары Вуду защищали от коварной магии эльфов. Остатки троллей преследуются рыцарями крови. Рейнджеры и священники оказывают помощь раненым, в то время как маги подавляют знахарей, засыпая троллей заклинаниями. Последний заход, давай, пока они не готовы. Стену. Ониксия снова пикировала, но уже по направлению к стене. Некоторые тролли заметили поведение дракона и стали убегать. Вуду магия не могла задеть дракона из-за заклинаний Кельтаса. Ониксия прошлась огнем по всей северной части стены и полетела к армии эльфов. Единственной расплатой стали поцарапанные от метательных снарядов чешуйки. Битва закончилась, и эльфы готовились начать штурм на рассвете. Они взяли пару часов отдыха для сна. Несмотря на малое время для сна и усталость, желание предоставить троллям время на организацию обороны совсем не было. Кельтас вошел в дальнюю палатку магов. В его руке была голова тролля, а на лице ухмылка. Сестры Эридоров лежали на диване и смотрели на то, как из магического массива все еще появляются кристаллы души. «Эй, принц вернулся с победой. Хочешь посмотреть на доход? Нам удалось много собрать». Эридарка указала на гору кристаллов в углу палатки. Крики душ убитых все еще слышны в этой местности. К сожалению, для их веры, смерть не позволит им убежать. К сожалению, мы не приготовили местность заранее. Удалось бы получить все души. Кельта скинул голову Алитессе. Оцени. Мне тут идея пришла, Когда я осмотрел тела самых сильных знахарей, Эридар Чернокнижница магически просканировала голову и поняла его идею. Да, хорошая идея, я чувствую духовную энергию, странные сущности жизни и нестабильные магические элементы. Если правильно обработать эти головы, то получится хороший магический амулет. Жаль, его потенциал ближе к магическому предмету некромантии, чем арканы, тьмы или скверны. Ваша работа, я еще не занимался созданием магических предметов из черепов. Нужно обучение от вас. Сакралаш фыркнула, а ее сестра ответила: мы возьмем часть голов как плату. Кельта кивнул и довольно присел около сестер. Вы отделили души эльфов, как наш урожай. Сакралаш закатила глаза. Мы знали, что ты не захочешь использовать их души. Доход с троллей хороший. Она протянула руку своей сестре. Алитесса отдала своей сестре странный флакон. Ты выиграла ставку. Черт, Кельтас не мог поменять последовательность того, как задал вопросы. Опять их издевательство. Как дела сла, которых мы не смогли поймать? Удалось поймать их души? Сестры разочарованно покачали головой. Мы не некроманты. Они слишком далеко умерли. Если бы наша личность не была столь особенной для этого мира, возможно, тогда было бы возможно применить более яркие заклинания. Но если нашу магию увидят в рядах твоих солдат, Кельтас кивнул, назойливый совет Тирисфаля вмешается. Одно дело знание о вас среди архимагов, которые полностью верны, слуг которым можно промыть мозги, и редкие моменты, когда вашу внешность могут увидеть, но... Алитесса продолжила его мысль. Совсем другое – это прямая демонстрация заклинаний, основанных на скверне и вытягивании жизни, маны и душ из врагов. При этом то, что мы сделаем это на стороне армии эльфов, также важный фактор. Найдется крыса или слишком умный языкастый эльф, возникнут лишние вопросы, и нам придется уйти в подполье, а у Кельталаса будет недоверие с магами Долорана и Тирисфаля. Но мы собрали достаточно душ. Этого хватит для возможных экспериментов, которые хочет провести над Ла ваш аватар-колодца. Только аккуратнее, пусть она вначале изолирует часть своей сущности и проводит эксперименты над этой частью. Не стоит доверять логике сущности, которая появилась от сгущенной энергии аркана и желает существовать. Кельтас помотал головой. Меня не нужно предупреждать, я знаю лучше, чем кто-либо всю важность колодца для эльфов. Сакралаш вдруг заявила нечто неожиданное. «Кельтас, а у тебя зрение не повредилось от магических экспериментов?» Принц нахмурился, но все же ответил. «Я что-то не заметил, в моих планах были упущения, зеленые глаза демона были более веселыми. Нет-нет, все идет по плану, но...» «Что?» Кельтас выбежал с яростным лицом из палатки. Подкидывая в руке голову тролля, Алитесса лишь засмеялась. «Сестра, ты видела его лицо? Прекрасное зрелище!» «Но снова эта девочка, не вмешивайся в мою игрушку, но я могу увидеть, как ты следила за ней во время сражения, ты ее защищала, верно?» Сакралаш лишь пожала плечами и сделала безэмоциональное лицо. «Если с ней что-то случится, могут быть нарушены многие наши планы, а командный состав Кельталаса станет хаотичным». Алитесса попыталась сделать сестре захват, но упала на пол. «Эй, я чую нечто другое, сестра!» Помогая сестре подняться, синяя Эридарка начала нащупывать слабые места сестры. «Стон, а я думаю, ты лезешь не в свое дело, сестра». Ее голос был сладким, но содержал упрек, недовольные крики. «Отпусти». Сняв магию иллюзий, Кельтас схватил младшую ветрокрылую и телепортировал их себе в палатку. «Хорошо, что тебя не поймали твои сестры, уверен, тебя бы избили». Нацепив на нее магические цепи, он сел на нее, блокируя ее движение. Поставив звуконепроницаемые заклинания, начался допрос. «О чем вообще ты думала?» Он действительно устал от выхода к сестры Сильваны. Вериса ерзала и пыталась выбраться. «Похоже, она вообще не испугалась тому, что мне удалось ее схватить». Вздох. «Эй, у тебя есть беспокойство о своих сестрах? Они тоже воюют». Девочка продолжила дергаться и пытаться выбраться. «Но они полностью взрослые эльфы, обладающие нормальными боевыми навыками. Как вообще ты пробралась в ряды рейнджеров? Ты дура, хоть понимаешь как-то». Она покраснела, и ее лицо было ошеломленно, пытаясь выглядеть неловко, она говорила. «Эта девочка, все еще пыталась ставить хромую актерскую игру». Вздох. «Мне». Кельтас встал с нее и щелкнул пальцами по ее лбу. «О, не притворяйся жалкой. Твоя сестра пробовала этот трюк. Я уже видел это не раз. Сильвана уже несколько раз обманывала подобным способом. Неужели думаешь, что я попадусь?» Услышал принца, маленькая девочка вдруг встала, натянув цепи, и заплакала. Кельтас отменил магические цепи, но, крик, плач, из ее глаз лились слезы. Когда дети плачут, они плачут. Крик. Ох, черт. Абсолютно без предупреждений. Даже получая от этой девочки неприятности и беспокойство, ему впервые приходилось сталкиваться с таким. Эй, чего плачешь, ты ведь не ребенок. Ну, ребенок, но вытри слезы. Ох, черт, это моя спальня. Ты плачешь в моей спальне. Черт, если кто-то войдет, то будет скандал, блин. Перестань. Взглянув на беспомощного принца, Вериса медленно перестала плакать. Обиженный голос вышел из ее покрытых серебряными волосами губ. «Все из-за тебя. Из-за тебя. Ты виноват. Я прокралась в армию из-за тебя. Кто просил тебя издеваться надо мной? Кельтас может поклясться Свету, что он никогда не издевался над ней раньше. Черт. Она специально, точно специально. Девочка-эльф». После успешного раскрытия мыслей настроение Верисы постепенно нормализовалось. Кельтас немного болезненно спросил. «Что, моя дорогая мисс Вериса, вы вдруг пробрались в армию под магической маскировкой рейнджера? Уверен, мисс Вериса проходила обучение Аллерии о том, что так делать нельзя. Надеюсь, в этот раз я был более дипломатичным». Лицо Верисы снова было красным. Кельтас внезапно обнаружил эти изменения лица. Маленькая девочка слишком часто меняла выражение лица и нервничала. Кельтас все больше и больше думал о тактике переговоров с ребенком. Краснеющая Вериса прервала его раздумья. «Я ваш помощник, слуга, вы же взрослый слуга, как сестра, посмотри на себя, нет, то есть на меня, ты не смотришь, да не смотришь», бросил. «Черт, высокомерный ребенок», фыркнул в сердце Кельтас, но лицо все еще притворялось улыбаться. «Тогда мой взрослый слуга, чего добивалась, прокрадываясь на войну, что ты ищешь от меня? Я хочу, чтобы вы увидели, но вы не можете», решительно возразила Вериса. Принц подошел к столу и налил себе чашку чая. «Возможно, поможет успокоиться. Уже скоро утро и битва. Не тяни, поторопись, мне нужно спать». Он действительно устал. «Самым разумным будет отправить девочку к ее старшей сестре. Тогда я пересплю с вами, этого хватит?» Внезапно предложение Верисы заставило его подавиться своим чаем. Кашель. «Слава Аркане, я поставил магическое заклинание, убирающее звук за палаткой. Сильвана, Аллерия, как вы, блин? Ладно». Кельтас откашлялся и довольно шокированно сказал. «Что ты несешь?» Вериса смущается, ее рука все еще тянет его за уголок рукава. Она спокойно доносит свои мысли. «Вторая сестра и вы выросли с юных лет вместе. Отношения очень хорошие. Старшая сестра оказала вам большую помощь, и вы часто пропадаете вместе. Отношения также очень хорошие с вами. Черт, они еще и ваши невестки. Они не так уж и хорошо поступают с вами. Я даже исправилась и стала нормально себя вести, даже ваши отношения с Леодриной Салрианой также прекрасные. Лана Тель получила в подарок меч. Она даже ничего до этого не сделала и не видела вас. У нее, возможно, только Гру. Не спорьте, я просто наблюдала, как вы смотрите друг на друга. Они все женщины. У них всех высокие должности. Нечестно. Ты. Думаешь, я по этому критерию набираю людей?» Кельтас вдруг обнаружил, что его ума недостаточно для анализа. Он уверен, что не делал ошибок. «Они все мои подчиненные, друзья и даже больше, не так ли? Я, возможно, мог найти более опытных эльфов на эти позиции, но разве я не должен давать небольшие преимущества друзьям? В чем твоя проблема, ребенок? А я ваш друг, Вериса. Ох, почему ты всегда меня игнорируешь? После банкета я много раз хотела вас найти, кроме этого ты игнорировал мои попытки познакомиться», — со слезами сказал Вериса. Кельтас был немного неаккуратным, потому что он действительно покинул Верису в последние несколько дней. Из-за подготовки войск к войне и тактическом планировании он неоднократно встречался с Саларианой и Леодрин. Возможно, он видел пару раз Леодрин и извинился за случай на банкете. Но он присутствовал на создании исследовательской организации Пантелеона Искателей Солнца. Он виделся с Пантелеоном и Лартимором не меньше, но похоже, Вериса увидела немного другую картину. «Я самая бесполезная, верно?» — с обидой и горечью сказала Вериса. «Посмотри на себя, сколько тебе лет». Однако она не могла читать его мысли и лишь грустно села на пол, обхватив плечи. «Я знаю, я не могу бороться со второй сестрой, у меня нет того, что есть у старшей сестры, которая красива и так способна. Я не могу быть такой же верной вам, как Салариана, и я не так талантлива, как Леодрин», — сказала давно брошенный котенок. Кельтас все еще не считал, что делал что-то плохое, но ему стало немного жалко ребенка. Вероятно, ее глупый поступок — последствия его невнимательности. «Но, я действительно хочу помочь тебе как слуга, как это делает сестра с тобой, действительно. «Неважно что, если ты хочешь, я сделаю это для тебя, даже». Вериса посмотрела немного застенчиво, но все же не изменила слов. Кильтас посмотрел на Верису сложным взглядом. Его тон был немного сложным и запутанным. «Это моя вина. Как друг, я действительно оставил тебя, я не видел проблему, я извиняюсь перед тобой». Он опустил голову и искренне попросил прощения. Действительно, ничего не стоило уделить ей немного внимания и подружиться, как она и хотела. Вериса взглянула на принца, который посмотрел на нее с извинениями. Она быстро подошла и сказала: «Ты тупой, я не это имела в виду». Принц искренне продолжил: «Я оставил тебя в покое, поэтому я прошу прощения, в этом нет ничего плохого. Твое желание показать себя и получить позицию, я просто подумал об этом сейчас. Скоро я создам небольшую команду личных телохранителей. Кандидат в капитаны для этой маленькой команды еще не найден. Это беспокоит меня. Твоя сестра Аллерия после войны отвечает за оборону Кельталоса. Сильвана и Лартимар будут руководить солдатами и чиновниками. Леодрин занята своим орденом рыцарей крови. Кто бы мог подойти для такой высокой должности? Моя защита – это главный приоритет Кельталоса». Вериса практически кричала свое имя, но сдерживалась. «Теперь вы, мисс Рейнджер, самый подходящий кандидат. Вериса готова посвятить себя принцу и Кельталосу». Вериса сначала немного недовольна должностью лишь капитана, но она прищурила глаза и улыбнулась. «Как телохранитель я всегда буду ходить с вами, ваше высочество, старший боевой брат». Опять эти прозвища от ветрокрылых. Вздох. «Да я уже смирился. Конечно». Она подпрыгнула от радости и схватила его рукав. «Я, конечно, хочу эту должность, но у меня все еще есть небольшая просьба. Это ваша компенсация за последние несколько дней». Принц немедленно щедро взглянул на девочку. «Отстань и дай поспать, пожалуйста. Говори просьбу, обещаю, что исполню». Вериса с ухмылкой сказала: «Это то, что ты пообещал». Принц похлопал себя по груди и сказал, что нет проблем. Затем Вериса со стыдом сказала: «Ну, закрой глаза». Принц был озадачен, но закрыл глаза. «Мне завтра надо не упасть с дракона. Сонное истощение и смерть от падения с дракона не лучшая слава как потомка династии солнечных скитальцев». Принц, который не знал, что делает Вериса, был готов задавать вопросы, но внезапно появилось чувство тепла. «Она поцеловала меня». Мозг принца мгновенно сломался. Немного придя в себя, он открыл глаза и посмотрел на Верису. «Ты представляешь реакцию Сильвана или Аллерии? Ладно, нужно проигнорировать. Она просто ребенок. Это мой первый поцелуй. Сегодняшнее дело, никто не должен знать, включая мою сестру». Затем она выбежала из палатки на максимальной скорости, не оставляя возможности ответа. Кельтас все еще не знал, как ему реагировать на такую ситуацию. Это было забавно. Сестра. Сестры переплетаются в постели, постоянно играя с телами друг друга. Мне тоже понравилось. Но сестра, могу я узнать? Красная сестра указала на магическую голограмму. Что тебе интересно? Почему девочка так заинтересована в нашем начальнике? Это очевидно сестра. Вероятно, недостаток внимания и желание выделиться перед принцем страны. Это переросло в чувство близости, которое ребенок, узнавший слишком много, спутал с любовью. А может, это связано с тем, кто часто общался с этой девочкой в последнее время. Я вдруг вспомнила, что ты была единственным эльфом-неродственником, с которым эта девочка контактировала. Ты следила за нами? Рука синей Эридарки сжала грудь сестры. Да, а тебе неприятно? Это моя игрушка-сестра. Игрушка? Или нечто другое? На что ты намекаешь, сестра? Я вдруг подумала. Кельтас амбициозный чернокнижник, но он не пойдет на жертву своих близких. Его отец очень рад тем, что он начал брать часть власти над Кельталосом, и он обязательно будет стараться защитить близких. Если бы кто-то хотел дать девочке больше опеки, то ты слишком много думаешь о заговорах, сестра, и видишь их там, где их нету. Сакралаш встала и пошла к столу. Ей поймали. Мне надо выпить. Ну не обижайся, сестра, ну прости, больше не буду лезть в твои дела. Синяя Эридар кивнула, принимая извинения сестры. Часть 18. Армия Кельдарей полностью готова к штурму Зуламана. Ониксия и несколько магов, способных хорошо управлять элементом земли, готовили троллям подарок, в то время как другие маги и корабли бомбили укрепления. Кельтас готовился к бою с троллями, накладывая на рыцарей крови усиления. Почувствовав колебания земли, армия подготовилась. Стена была под защитой Вуду. Несомненно, сильная защита, и разрушить ее для магов было проблемой, Но Ониксия и маги наконец достаточно изменили подземный грунт. Земля тряслась и образовывались огромные трещины. Стена медленно уходила под землю. Неподготовленные тролли были испуганы и смотрели на эльфов с страхом. Знахари увидели проблему и попытались помешать уходу стены под землю. Но было поздно. Знахари – мастера магии духов и способны использовать различные магические способности Ла. К сожалению, племя Амани не имело лесного бога, отвечающего за манипуляцию землей. Подземная пустота, образовавшаяся от усилий эльфов, наконец поглотила стену и троллей, которым не повезло. Эльфы начали медленно продвигаться никуда, не спеша соблюдая максимальную дистанцию, с которой можно сыпать на врага метательные атаки. Несколько часов скучного наступления, бомбардировка газом и бомбами, выжигание земли троллей. Контрнаступление троллей было разбито, даже не преодолев големов. Эльфы при поддержке Леодрин не чувствовали проблем, но проблема в том, что огромное количество руин, которые уходят в землю, не лучшее место боя. Уничтожать это магией будет практически невозможно. Тело Атайнакхи, помещенное на алтарь, приобретало все более большой размер, а кровавая аура становилась настолько густой, что другие тролли видели кровавый туман. Боги снова не смогли остановить эльфов. Тролли наконец серьезно подумали о том, как остановить эльфов. Их армия была разбита, а Великая Стена уничтожена. Следующая битва между их армиями станет решающей. Все шаманы умерли, и многие знахари не вернулись из ночного боя. Ситуация становилась все хуже. Тысячи троллей были принесены в кровавую жертву. Их кровь пропитала пол храма. Безликий, безликий, безликий. Новый бог благословил многих берсеркеров. Они готовились к прибытию бога. Это была их надежда. Постепенно знахари начали сливаться с телом Атайнакхи. Они образовывали что-то новое и ужасное. Нечто, что должно защитить их от эльфов. Рыцари крови под руководством Леодрин убивают троллей, которые потеряли командный состав и боевой дух. Кельтас вместе с ними и небольшой группой рейнджеров помогают обезопасить местность для прибытия войск дальнего боя. Большое количество зданий и руин мешало зачистить местность дистанционно. Битва превратилась в хаотическую схватку. Аллирия и Сильвана находятся совершенно в другой части Зуламана. Решение троллей рассредоточиться и вести городской бой было правильным. Газ помогал, но тролли вполне знали, как ему противостоять или по крайней мере временно снизить эффект. Они все еще убили большое количество гражданских, но Кельтас поджег выбегающего на него берсеркера и посмотрел на количество раненых и убитых. Черт, проблема в этих руинах. Их можно частично уничтожить, но не полностью. Он даже несколько раз видел, как варвары выскакивали из ям в земле. Медленно и методично эльфы отбирали у троллей Зуламан. Крик, рычание, звук зверя заставил принца посмотреть на источник. Ониксия со мной, Вериса сообщи своим сестрам, мне понадобится их помощь. Девочка кивнула и, спрятав кинжал, и побежала к магической палатке. Полетов на драконе Кельтас хмурился, не понимая, что за плохое чувство он почувствовал. Магия крови, как один из первых магов крови, он может почувствовать нечто похожее. Активируя магию связи, он нервно надеялся, что ошибается. Сакралаш Алитиса, нужна ваша помощь, большой храм, странные колебания. Талариен, я знаю, что отец отправил тебя контролировать мою безопасность. Мне нужна помощь. Так как артефакт еще не перекован, Кельтас вынужден использовать лишь магическое оружие чуть худшего качества. Черт. Извлекая из своего пространства зеленые сферы кровавого мага, он снимает иллюзию с глаз и накладывает на себя заклинание усиления. Вешая на пояс камни души пузырьки с кровью, которую он позаимствовал у Ониксии, принц впервые после путешествия во времени увидел серьезную угрозу. Ониксия почувствовала серьезность ситуации и без жалоб полетела к храму. Сипитрия руководила отрядом магов. Следуя приказам, она скептично смотрела на эльфа из семьи магов. Как обычный эльф, ставший боевым магом, ей довольно трудно было получать знания. Приходится охранять этого идиота. Закельталас, маг бежит на тролля и, используя магию, уничтожает его. Ставя ногу на тролля, он с гордостью поворачивается к другим солдатам. Она закатила глаза. «Ищешь смерти? Ох, какой идиот!» Ее заклинание барьера спасает придурка от получения копья охотника-тролля. Рейнджеры убивают скрывавшегося в яме под землей дикаря. Черт, газ мешает смотреть, а тролли, похоже, научились с ним бороться. «Следите за дебилом!» Один из рейнджеров не выдерживает выходок молодого мага. Он думает, что на экскурсии. Отряд солдат медленно, без потерь, пробирался методично, убивая всех троллей. Леса были уничтожены, но руины заставляли генерал-рейнджеров разделять солдат, чтобы не пропустить выживших троллей. Спускаясь по древним коридорам, им приходилось часто сталкиваться с троллями. Рычание, крик, ужасные чудовища, похожие на смесь тролля, змеи и птицы вышли из ближайших проходов. Заклинания и стрелы посыпались на них, но, словно игнорируя это, они быстро приближаются. Трое рыцарей крови приготовили мечи и щиты. Ей пришлось вспоминать каждое изученное боевое заклинание, но эффекта не было. Рыцари крови больше не выдерживали. Рейнджеры стали помогать им в ближнем бою. Сипетрия вдруг нахмурилась. Чем дольше они сражаются, тем больше крови на телах этих зверей. Каждая рана эльфу сильно его ослабляет, и из их ран кровь выходит с невероятной скоростью. Свет помогает против этого, но... Предчувствие мага подсказало ей, что дело дрянь. Она стала готовить телепортацию для отряда. Даже если это просто страх, но быстрой победы не видать. Лучше объединиться с другим отрядом. Рычание. Внезапно странные тролли разрываются в кровавых брызгах, убивая всех, кто вошел с ними в ближний бой. На их месте образовались птицы-змеиные существа. Сипетрия телепортировала их из руины и исполнила приказ. Докладывает Сипетрия. «Генерал Рейнджер, нужно связаться с Лартимором». Взрыв. Руин поблизости взорвались изнутри, и гигантское существо, напоминающее тех монстров, появилось в этом мире. «Это что еще за ла?» Сипетрия прервала связь и начала покидать эту местность с другими магами. «Стоит встретиться с основными отрядами армии». Гигантский монстр взмахнул своими крыльями и начал поедать трупы. Отряды эльфов и выжившие тролли почувствовали, как их кровь странно движется. Сосуды лопаются, и самые слабые моментально умирают. Сильный Ла удерживался магами эльфов, пока самые элитные солдаты не соберутся для убийства этого чудовища. Были использованы методы телепортации для более быстрой возможности войны с ним. Кельтас подобрал сестер и направился к этому Ла. Заклинание крови дало Ониксе защиту, а Эридоры хмуро смотрели на это существо. «Кельтас, тебе нельзя использовать скверну». Алитесса была больше заинтересована тем, что Кельтас использует скверну. Просто магия Кро. Не обманывай, ты открыл канал к круговерти пустоты и использовал в качестве топлива скверну. Тебе нельзя пока использовать скверну напрямую. Кельтас закатил глаза. Есть время, когда надо делать исключение. В его руке начало появляется заклинание, но... Удар. Сокролаш ударила его копытом по затылку. Ониксия, сажай нас тут, не подлетай к тому чудовищу. Черный дракон посмотрела на монстра, поняла, что ее больше не заставляют идти сражаться против этого, и исполнила приказ Эридарки. Такого не было в контракте. Раз Кельтас потерял сознание, то она не виновата. Уложив Кельтаса на землю, красная сестра сильно нахмурилась. Взорвав несколько камней вечности, в ее руке появилась золотая энергия времени. Золотой купол окутал троих чернокнижников, временно исказив поток времени внутри магического массива, который покрывал их троих. Они начали ритуал. Черт, разве он не может подождать еще пару сотен лет? Кельтас следовал указаниям и усиливал контроль над энергиями для противостояния скверне. Она прекрасно понимала его способности, и самой большой проблемой была его душа. Неужели он думает, что полностью оставил без последствий возврат в прошлое души и слияние? Он серьезно думает, что битва с тем чудовищем потребует лишь косвенного использования скверны? Тогда зачем ты приготовил кристаллы души? Скверна ставит на тебе куда более большие последствия, чем ты думаешь. Может, ты и проигнорируешь ее, но желание власти заставит тебя обратиться к другой энергии. Если ты игнорируешь наш запрет на скверну, то... А затем бездна, да, метка бездны никуда не исчезла. Шепоты бездны намного опаснее, чем ты думаешь. Даже мастерски используя магию теней, я никогда не переставала опасаться бездны. Не хочется работать на начальника, который имеет десятки личностей и безумен. Лучше не рисковать. Сестры завершили чертить круг, который наполнился кристаллами душ. Кельтас открыл глаза и попытался двинуться, но цепи крепко его держали. Какого? Находясь в демоническом круге, он чувствовал огромную боль от своих рук. Страдания, смущение, сомнения. Вспомнив эти знакомые чувства, он с злостью посмотрел на демонов. Скверна. Черт, это коррупция. Что вы делаете? Черт. Так и знал, что эти предатели обязательно предадут. Я обязательно разорву ваши души. Заткнись и не дергайся. Не мешай. Сестры не обращали на него внимания и просто использовали наполненные своей зеленой кровью кинжалы. Они вырезали в плоти его рук странные руны. Наполненная силой теней кровь Алитессы сделала татуировку правой руки темно-фиолетовой, а кровеносные сосуды руки приобрели немного черный оттенок. Рука сильно побледнела и выглядела безжизненно. Нахмурившись, она истощила эту энергию несколькими дополнительными изменениями рун. В конце она насытила руны аркана, извлеченные из заранее подготовленных рубинов. Татуировка сменила цвет на красный, а вены перестали обладать черным оттенком. Рука вновь обладала жизненным цветом. С другой стороны, более насыщенная чистой скверной кровь сакралаж сделала руны ярко-зелеными, а вены насыщенно светились цветом скверны. Рука трескалась и разрушалась, переполняясь энергией. Сделав такие же изменения, как и ее сестра, она в отличие от нее использовала сапфиры. Татуировки сменили цвет на синий, рука тоже стала нормальной. Осколки душ, поглощенные кругом, направили духовную энергию в руны. Порезав свои запястья, они завершили ритуал, напитав раны эльфа своей кровью. Кельтас, немного успокоившись, все еще не понимал, какого черта они творят. Алитесса прижалась к нему и прошептала: «Как ощущения?» «Я думаю, учитывая боль от ваших попыток пытать меня кинжалом, наполнение моего тела скверное и предательство довольно плохо». Сакралаш немного надавила на его горло кинжалом. Ее голос был сладким, но нес издевательство. «Какие грубые слова, ваше высочество! Разве ты не заключил с нами контракт? Мы прилежно его исполняем. Пока моя армия уничтожается тем ла, вы отвели меня и вырезали странные руны. Эти руны точно загрязнили мое тело, и если меня проверят те, кто охотится на демонов, как такое можно назвать по-другому? Лишь одна сторона медали, но наш контракт не нарушен. Я права, задумайся». Кельтас хмуро произнес то, к чему они клонят. «Вы помогаете, верно?» Алитесса царапала ногтем его кожу, наслаждаясь болью Кельтаса. «Даже если сегодня все могло пройти хорошо, ты слишком жаждешь власти. Мы должны были создать меры предосторожности». Сакралаш указала на татуировки и облизала губы. «Это наша связь, наша метка». Кельтас направил аркану в руны и почувствовал не только скверну, но и нечто другое. Некая духовная связь между ним и этими эридрами. Самое сложное было то, что они не просто вырезали кинжалами его плоть. «Вы вырезали руны на моей душе», — Алитесса прижалась к его лицу своим. «Наконец увидел. Мы забрали не просто твои руки, и даже если ты сменишь тело на другое, руны опять появятся, они теперь часть тебя. Даже если ты отрежешь руки, твоя душа будет обладать этой меткой. То, что связывает крепче контракта адъютантов и их лидера. Наше пламя всегда горит в тени, но лидер должен обладать». Сакралаш не могла закончить фразу. «Чем должен обладать лидер, сестра? Я не уверена». Алитесса хотела сказать силой или харизмой, но она сама была не уверена. «Он должен быть нам симпатичен». Сакралаш кивнула, понимая, что ее сестра правильно подумала. «Мы помогаем только когда хотим». Кельтас вдруг не мог понять одну вещь. «Тогда почему вы теперь помогли без моей просьбы?» Молодой принц забыл. Локти сестер уперлись в его шею. «Вы сами заключили равный контракт с демонами. Мы согласились на контракт сами. Адъютанты – это не слуги, Кельтас. Молодой принц, ты полон слабости и не идеален. И работа адъютантов – это менять и дополнять. Мы не спрашиваем твоего разрешения. Мы делаем то, что считаем нужным. Половина успеха лидера – это работа адъютанта. Некомпетентность лидера – вина адъютанта. Бывают исключения. Наш предыдущий лидер не слушал, но мы не потерпим неудачи еще раз». Они вместе произносят последнюю фразу. «Мы компетентные адъютанты. Может, отпустите уже на битву, адъютанты?» Сестры ухмыльнулись и показали на золотую сферу. «Мы не дадим твоей армии пострадать». Кельтас внимательно осмотрел массив и понял, что они исказили время. Сакралаш дотронулась до пузырьков с кровью Оникси и, улыбаясь, прошептала: «Кровь дракона или кровь демона?» Ее сестра дала ему несколько пузырьков их крови. «Что?» Золотой пузырь исчез, и сестры резко отреагировали. Сняв с него цепи синие, сестра схватила Кельтаса за воротник и запрыгнула на спину дракона. Красная сестра сожгла место ритуала и последовала за ней. «Вперед, Ониксия, куда мы летели до остановки?» Кельтас кивнул и вылез из объятий демона. «Лучше думать о бое, потом спрошу, что с моими татуировками. Надо было лучше думать о контракте». Черный дракон исполнила, но подумала о том, чтобы тайно держаться от демонов подальше. У них что-то не так с мозгом. Вначале они говорят «садись», потом через несколько секунд окружают себя золотым светом, а после нескольких мгновений снова «взлетай». «Определитесь, вам страшно сражаться или нет?» Спорные моменты лора. Окей, первое — это дерьмо, что для скверны нужны души или жизненная энергия.